Глава 14. Отдышалась и поднялась выше, на 4-й этаж. Дрожащими руками открыла дверь, замок долго не слушался. Зашла внутрь и выдохнула. Бросила ключи на тумбочку прихожей и провела рукой по волосам. Что со мной? Не понимаю. Ну, поцеловал меня этот наглец. Этого следовало ожидать. Но почему такая реакция острая? Почему так трясет после? Будто это значит для меня больше, чем просто приставание хама. Не думала, что он настолько готов перейти рамки. Не понимает разве, что со мной так просто не выйдет. Я не из числа его поклонниц и в фан-клуб его имени не вступала. У меня есть парень, который меня устраивает. И менять его на кота в мешке по имени Вадим я точно не намерена. Да ему отношения вовсе не нужны. Одни игры и азарт на уме. Соблазнитель тоже мне еще. Понимает же все, не глупый. Так и чего тогда в меня вцепился? Стянула сапоги и небрежно бросила на пороге. Сняла куртку и прошла в ванную. Открыла кран с прохладной водой и подняла глаза на себя в отражении зеркала. Щеки красные, горят огнем. Впрочем, как и губы, которые снова будто запечатлели поцелуй. Как тогда, в темном зале кинотеатра. Ощущения отказывались покидать меня, словно они способны длиться не секунды или минуты, пока происходит ласка, а гораздо дольше. Опустила ладони под кран и набрала немного воды. Умыла горящее лицо. Стало легче. Немного. И только физически. В душе по-прежнему был полный раздрай. Я металась по квартире, не зная, за что схватиться и чем себя занять или отвлечь. Не получалось. Мыслями завладел Вадим. Теперь воспоминаний, настойчиво бившихся в голове птицами, о чужих прикосновениях стало больше. Он пошел и дальше поцелуя. Как же выкинуть это все из головы? Как выпустить этих птиц? Пусть летят во свояси. Мне они не нужны. Смутьян. Зачем? Просто зачем? Когда вернулся Виталик и открыл входную дверь, я вздрогнула. Так и не смогла избавиться от мыслей, которые, вообще-то, мне думать вовсе не стоит. Но я этим не управляла. По крайней мере, сейчас. Снова глянула на себя в зеркало, взяв его в руки со стола. Внешне выглядело вроде бы нормально. Встревоженная немного, но краснота хотя бы с лица сошла. Навесила на лицо улыбку и вышла в коридор. «Привет», — сказала я парню. «Привет», — улыбнулся он и потянулся к губам. Привычный поцелуй Вета почему-то вдруг показался не таким. Не таким, как... Не таким, как я хочу. Еще слишком яркими были воспоминания о прикосновениях Вадима. «Так не пойдет. Как еще ему объяснить, что до добра не доведут эти игры? Ну, зачем я ему нужна?» Каждый его новый поцелуй меня сбивает с толку все больше. Неужели я не люблю Виталика? Задумчиво накладывала парню ужин, пока в голове так и шел мыслительный процесс. Люблю, конечно. Он успел мне стать родным. Мы с ним планируем свадьбу. Я собираюсь ждать его из армии. Все у нас хорошо. Но если люблю, как мне могли понравиться наглые поцелуи Вадима? Может, это наваждение? И у всех бывает. Не может же так быть, чтобы всю жизнь прожить душа в душу и даже не посмотреть ни на кого. Не верю я в такие сказки, хоть мне и только 20. Розовые очки не ношу и на вещи смотрю трезво. Наверняка в любой паре случается, если не измены, не дай бог, но влюбленности в других. Глаза не спрятать, хоть я искренне не понимаю и осуждаю тех, кто изменяет. Это же отвратительно. Этим они порочат собственный выбор. Как можно так поступить с любимым человеком? И многие переживали подобные наваждения. Он просто запудрил мне мозг своим флиртом. Я обязательно с этим справлюсь. И не такое переживала. Вадим. Доехал до дома на автомате. С губ не сходил этот поцелуй. Эмоции, которые я получил при этом, будто врезались в память. Не понимаю. Это же просто поцелуй. Даже без языка. И почему так запомнился? Будто до сих пор ощущаю ее. Вошел в дом, бросил ключи в прихожей, разулся и прошел в комнату. Как дурной ходил из угла в угол в куртке. Потом снял ее и ходил, как дурной, без куртки. Не мог себя заставить даже сесть куда-то или хотя бы оставаться на одном месте. Провел рукой по волосам и вздохнул. Что со мной происходит? Когда предлагал проверку Вету, еще не понимал, куда меня несет. Я ведь был инициатором этого спора. Получается, я уже тогда хотел иметь возможность приблизиться, потому что Алина не выходит из головы с самого первого дня знакомства. Такая необычная, изящная красавица с огромными карими глазами, глядя в которые попадаешь в плен и спасаться вовсе не хочется. Никогда таких не видел и не испытывал такого откровенного восторга при виде девушки. А тот день, когда она вышла в коридор, завернутая лишь в полотенце, этот образ сводит с ума каждую ночь. Стоит вспомнить капли на влажной коже, еле прикрывающую тело ткань, мокрые волосы, не спадающие тяжелыми прядями. Она выглядела очень сексуально и понимала это, раз так быстро убежала. Алина заметила, каким взглядом я смотрел на нее в тот вечер. Она уже оделась, но я так и видел ее без всего. Ничего не мог поделать с собой. Естественная физиологическая реакция здорового молодого парня на красивую девушку. Может, это полотенце сделало свое дело? Я просто хочу ее, и все. Да нет. Здесь что-то большее. Потому что кроме тела, на поцелуи нежных губ реагирует еще и душа и начинает мурчать, словно кот на солнышке. А это уже плохо. Свою душу я не планировал никому отдавать. Но разделить тело и душу рядом с Алиной не получается. Возможно, я сделаю хуже только самому себе, если буду продолжать упорно ее добиваться. Пусть. Это будет потом. Зачем я это делаю? Я не знаю сам. Но не могу отказаться, меня будто какая-то сила тянет и несет к ней. Я использую любую возможность заговорить. Даже эти диалоги с взаимными подколками доставляют мне удовольствие. Виталик был прав, когда говорил, что с ней весело, будто она дружище. Так и есть. Еще ни с одной девушкой я не общался так легко. Пусть она колется кактусом и шипит, словно кошка, на меня. Я использую любую возможность, чтобы просто увидеть ее. Как будто если не увидел ни разу за день, то он прожит зря. И к матери устроил ее поэтому, чтобы иметь возможность общаться. Мама права, я не горел желанием быть ее таксистом, но это было раньше. Теперь меня несет в ее агентство каждый выходной, потому что там она. Ну и помочь хотел тоже, есть такое. Чего талантливой девчонке с образованием сидеть на кассе? Это не дело. Раз так совпало, что мама как раз рулит в профессии Алины, то я совместил приятное с полезным. Устроил на работу девушку и получил безобидный повод ее видеть. Мы знакомы каких-то пару недель, но я уже и дня не могу провести, не подумав об Алине. Понимаю, что плохо лезть в чужие отношения. Вет любит ее, я знаю. Но я не готов отступить. Просто не могу, и все. И если она влюбится в меня по условиям нашего спора, я вовсе не буду против этого.